Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточки визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посыновитее. А слово — материя еще более хрупкая, чем миниатюрное письмо. Пусть даже если это слово и письменное, народной письменностью Север был богат, это уже сейчас не требует доказательств. В книгах Шергина мы найдем прекрасные образцы такого творчества. И один из них — Устьянский правильник. В северо-русском промышленном мореходстве издревле существовало обычное право, своеобразная юриспруденция, определяющие профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу, свидетельствует Шергин. Иногда эти жизненно-деловые отношения закреплялись письменно. Но право, смысл правильников гораздо шире границ хозяйственных забот морского сословия. Это некий моральный кодекс вообще, имеющий в виду профессиональные качества человека, скорее производными от всего нравственного строя индивидуальной души и всей среды, в которой эта душа обитает. За которым человеком сыщется какое воровство или татьба, или какое скаредное дело. Кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать. Потому, мол, что такой человек, будь он самых высших профессиональных достоинств, может загубить не только все дело, но и всю артель. Или, ежели покорение не в клиру, кормщику, на показ содержится, а внутри молва и мятеж, то ждет нас без промыслица. К 20 веку такие правильники уже были реликвиями старого времени. Но даже и писанные почерком 18 века, они все-таки существовали. Но вот устному художественному слову, этой народной библиотеке сказок, преданий, старин, легенд, былин, притч, новелл, песен, 20 век угрожал полным исчезновением. Много ли мог записать случайный ученый-фольклорист? Да и то сказать, один записывает только былины, другой только свадебные песни, третий — сказки. Все это незначительные островки в океане народной поэзии. Да, эта библиотека не могла существовать сама по себе. Она была живой и могла жить, пока устное художественное слово в течение многих веков было полновластным, единственным и универсальным средством общения, пропаганды и воспитания. Но если в обычной жизни, на берегу, в спокойной бытовой обстановке, пользование этой библиотекой шло будничным порядком,